«Черт, как же не вовремя этот траппер!» — чертыхнулся я про себя, услышав слова незнакомца. «Ясно, когда он хочет встречу. Сейчас, сейчас, да, сейчас», — быстро сказал собеседник. И Трин просил передать, что теперь не скоро сможет сюда прийти, а ему нужно закончить какое-то дело. «Ну, ты должен сам знать, он не вдавался в такие вещи. Где он?» «Тут недалеко». Я с минуту боролся с желанием плюнуть на все и пойти по своим делам. Траппер должен понять меня, сам, небось, не раз оказывался в подобном состоянии после сложной охоты или долгого рейда. А если не поймет, то перебьется. Но закоренелые привычки землянина не позволили победить махровому эгоизму. Я подспудно чувствовал себя обязанным Трину и рассчитывал еще не раз воспользоваться его услугами. Плюс привык добром на добро отвечать. «Пошли тогда», — сказал я мужику. «Только быстро. Да я сам хочу поскорее освободиться и пойти в трактир пиво хлебать», — обрадовался тот. Нашу парочку без проблем выпустили из поселка. Знакомый охранник напомнил, что скоро ворота закроются и нас обратно могут не пустить. Посланец траппера повел меня по натоптанной тропинке в сторону леса. «Итрин тут недалеко на поляне на старой вырубке нас ждет», — пояснил он. «Тут 15 минут идти, не больше». Я только кивнул и угукнул в ответ, давая понять, что услышал его. Хорошо его связал, да как колбасу. Не развязать через час, так руки с ногами через этот час-то и омертвеют. У этого не омертвеют, регенерация или жизненная сила хорошо подняты. Он сюда пришел с пропеченной рожей пару месяцев назад, а сейчас она у него гладкая, как кожа на младенческой заднице. Да плевать, регенерация ему не поможет с веревками, ха-ха-ха. Тем более ты в него столько жабьего яда вколол. Он до утра в отключке будет даже с этим талантом. Оба голоса были знакомые, но опознал я их не скоро из-за сильнейшего тумана в голове. Состояние было сродни сильнейшей сонливости, когда глаза закрылись и не хотят открываться, а рукой пошевелить, это как 13-й подвиг Геракла совершить. Последнее воспоминание было вот таким. Я иду по тропинке в лес, что рядом с поселком, а впереди топает посланница Тетрина. По крайней мере, он таковым назвался. Момент нападения и захвата в плен полностью отсутствует. Или все случилось молниеносно, буквально за секунду. Или яд обладает способностью стирать последние минуты перед потерей сознания. Или против меня использовали какой-то специфический талант, влияющий на память. Наконец, кое-как удалось побороть сонную хмарь и запустить мозг. Жмар, он шевелится. Через несколько секунд я почувствовал, что меня кто-то грубо бьет в бок, а следом в плечо. Да не, это от тряски он сполз. Успокойся, очнется он не скоро. Отношение к себе и слова про веревки и яд дали понять, что я нахожусь точно не у друзей или хотя бы сочувствующих мне. Что же до владельцев голосов, то один из них принадлежит тому мужику, что назвался гонцом от Итрина, а второй Трашу. Присутствие охотника очень удивляло и заставляло гадать, что же его заставило пойти против меня, ведь я его начал считать пусть и не другом, но очень хорошим товарищем, и вдруг он похищает меня и травит ядом. «За что?» – спрашивается, неужели все дело в артефакторике? И Трин подговорил, да нет, не может такого быть, у него страшим конфронтация лютая. А если кое-что припомнить, то как-то траппер про охотника говорил, что тот с сильной гнильцой, подумал я. Эх, нужно было мне тогда к его словам прислушаться. С другой стороны, клюнул-то я на приманку с именем Итрина, и Траш тут совсем никаким боком не терся. Мне сейчас только и оставалось думать и строить версии случившегося, трясясь на волокуше, которую по очереди несли мои похитители. Сил на то, чтобы оказать сопротивление, не было, даже пошевелиться мог с трудом. И что эти чужаки назначили встречу в том проклятом могильнике? Не могли поближе где остановиться, хватить ныть, одернул его Траш. Ближе нет подходящих мест. Чужаков быстро нашли бы и поинтересовались, что они тут забыли. Пропажу Ивана с ними точно связали бы, а у управляющего на него какие-то планы. Он бы землю рыл, но нашел виновных в его пропаже. Так это, в голосе напарника моего друга проскочили тревожные нотки. Многие видели, что он со мной вечером ушел. Не бойся, это другое, успокоил его Траш. Держись версии, которую я тебе сказал, и все, тебе легко говорить. Да помолчи ты уже, Жмар, зло оборвал напарника охотник. Подумай своей тупой башкой, что мы связаны одинаково. Если возьмут в оборот тебя, то выйдут и на меня. Ну да, точно. И все равно ты успеешь удрать, когда узнаешь, что меня захватили». «Тьфу!» – раздался смачный плевок со стороны Троша. «Когда похитители смолкли, то я, кажется, на некоторое время потерял сознание. Вновь стал соображать, когда почувствовал стылый холод и сырость. Чуть позже дошло, что меня перегрузили с лодку, и сейчас наша троица плывет куда-то вверх по течению, рьяно работая веслами. Те брызги воды, что срывались с весел и попадали на меня, вывели меня от ядовитой бессознательной хмари. Плюс немного воды плескалось на дне, куда меня уложили на правый бок, неудобно согнув ноги в коленях. Сейчас был бы такой удобный момент, чтобы напасть и попытаться освободиться. Жаль, что сил совсем нет, с досадой подумалось мне. Под плавное укачивание и мерный плеск воды я вновь отключился, и очнулся уже на берегу от болезненного удара о землю. «Ты смотри, очухался уже», — раздался удивленный голос Жмара. «Так уже утро почти, и его регенерация работает, то есть, уже очистила кровь от жабьего яда. Дай ему по черепу и двигай за жердями для волокуши. Опять я, врезать я ему врежу со всем удовольствием, а вот почему». Остаток фразы я не услышал, вновь уйдя в беспамятство. Не понял от чего, от удара, которого не почувствовал, или вновь яд дал о себе знать. Пришел в сознание от боли в вывернутых руках и страшной жажды. Пить хотелось так сильно, что язык прилип к небу, и слиплись ноздри, мешая дышать. По крайней мере, ощущения казались именно такими. «Наконец-то ты в моих руках, тварь!» — раздался смутно знакомый женский голос, а за ним последовал тычок в живот. Сам удар я едва почувствовал, но от него рвануло острой болью в вывернутых плечевых суставах. «Снимите с него мешок!» Пока мое зрение пришло в порядок, я получил еще штук 5 ударов. Последний был нанесен в пах, боль от него перекрыла боль в суставах. Перед глазами вспыхнули сотни звезд. Ириана, непроизвольно из меня вырвалась, когда я увидел ту, что меня избивала. Напротив меня стояла одна из дочерей, в чьей семье я жил перед побегом. А еще точнее, это была старшая, которая создала под свои хотелки биоандроид Арта, в чье тело я перенесся неведомым образом, а потом кинула, когда из красавчика бездушного я превратился в уродливого Фредди Крюгера. Удивлен, убийца, думал, что спрятался от меня, заорала та и вновь ударила меня вниз живота. На несколько минут меня затопила кошмарная боль, в которой я буквально утонул. Обычные люди после такого умирают от болевого шока, мне же было просто больно. Когда пришел в себя, то увидел в руках мучительницы кинжал с коротким и узким прямым лезвием. Красавчиком стал, Ириана, ох, она прервала меня очередным ударом по причинному месту. Ну, хотя бы в этот раз сдержала себя. «Опустите его пониже», — приказала девушка своим подручным, пока я корчился и пытался нормально вздохнуть. Из полумрака вышли двое. Один занялся узлом веревки, закрепленной за какой-то штырь, вбитой в трещину между каменными плитами. Второй схватил меня за плечо и потянул вниз. Через пару минут я стол на коленях с все так же вывернутыми вверх руками. Девушка грубо взяла меня за подбородок и несколько раз повернула мою голову влево-вправо. «Интересно, ты так похож на моего Эрта. Специально готовили для его замены? Наверное, очень повезло, когда мальчишки его изуродовали. Да, легче было сойти за него, и я забыла о нем. Так, не так, Ириана, я ничего не понимаю». «Не понимаешь?» — прошипела она по-змеиному. С ее губ мне в лицо полетели капли слюны. «А если так, это за отца, а это за Данку». Она несколько раз резанула меня по лицу, оставляя глубокие раны, которые горели огнем. Лезвие у кинжала точно было непростое, или артефактное, или отравленное. При упоминании младшей сестры клинок вонзился мне в глаз. Тот самый, который мне однажды выжгли малолетние садисты. «А-а!» – заорал я, чувствуя, как острый кончик кинжала царапает кость глазницы. «Уже не красавчик, да?» – безумно расхохоталась девушка, убирая кинжал в ножны. «Подожди, то ли еще тебя ждет впереди. За что? Я не убивал твоего отца, это сделал его брат. Черт, как там его? Аттис. Аттис его убил. Он подкупил некоторых гвардейцев. Признаваться в том, что добил ее чертового папашу, я не собирался. Да и, по правде говоря, не так уж сильно я соврал. Заткнись, заткнись, заткнись, заткнись», — вновь заорала она, сопровождая каждое свое слово жесткими ударами. «Что с Данкой? Почему ты назвала ее имя?» — с трудом сказал я расквашенными губами. «Издеваешься, ты убил ее, когда убежал. Подкинул записку, чтобы она принесла тебе денег, выманил ее на улицу, а потом убил вместе с нянькой. Тварь, какая же ты тварь! Данку убили?» — Перепросил я. «Это не я, Ириана, клянусь». Вместо ответа она одним движением вновь обнажила свой клинок и вонзила мне в бедро, провернув его в ране, а после наклонилась, и почти касаясь губами левого уха, произнесла: «Мне сказали, что у тебя регенерация очень высокая, поэтому ты не умрешь. Сейчас немного помучаешься, а потом я заберу тебя с собой в имение, а там, там ты у меня будешь жить долго и страшно, ха-ха-ха». «Да эта овца сумасшедшая же», пронеслась в моей голове мысль, пробившись сквозь раздирающую внутренности боль. «Мне было хуже только после ранения демона. Нет, кинжал у этой суки точно непростой». В этот момент в поле зрения оказался еще один из помощников Ирианы. Он быстрым шагом дошел до нее, тронул за плечо и сказал: «Госпожа, это важно». Остаток фразы я не расслышал, так как мужчина дальше шептал девушке чуть ли не в ухо. Выслушав его, Ириана выругалась, после чего махнула рукой: «За мной». «А этот?» — поинтересовался тот, что ослаблял веревку, чтобы меня опустить на пол. «Никуда он не денется». Ириана вновь достала свой жуткий клинок, приставила его лезвие к моему животу и с жуткой улыбкой надавила на него. Когда отравленная сталь стала входить в меня сантиметр за сантиметром, я не смог удержаться от громкого крика. Попытался вырваться, но двое помощников садистки крепко держали меня. «Не сдохнет?» — со скепсисом спросил один из них. «Нет, посмотри на его ногу, из раны кровь уже почти не течет. Вздерните его обратно, пусть повисит до моего возвращения, и сразу же за мной ступайте». «Слушаюсь, госпожа». Глава 25. «Нужно бежать», эта мысль прорезалась сквозь боль, поселившуюся у меня в животе и жадно поедающую внутренности. «Сейчас тот момент, когда есть шанс освободиться и убежать. Надзора нет, это главное, а нож в брюхе. С этим я справлюсь. Когда меня освежевал демон, было куда тяжелее. Нельзя мне иначе, если хочу сохранить жизнь. Вот только требовалось все делать быстро. Неизвестно, сколько будет отсутствовать Ириана со своими головорезами. Инвентарь был пуст, как разбитая бутылка из-под воды в сахаре. Враги смогли очистить его, забрав все мои сбережения, оружие и припасы. Амулеты также отсутствовали. Остались лишь те, что находились в моем теле. Почему-то похитители их не обнаружили. Увы, но поделки из клыков демона мне продляли жизнь, но не могли ее спасти в данном конкретном случае. Ноги мне связали, но так, как говорится, най отвяжись, а еще их фиксировать к полу не стали. И в этом был мой шанс. Немного раскачавшись и давя в себе стон, когда захрустели плечевые суставы, я подтянул ноги к животу, попытавшись зажать рукоять кинжала между колен. С первой попытки я промахнулся и ударил по ней, отчего чуть не потерял сознание от вспышки боли. Вторая попытка также не увенчалась успехом, и только с третьего раза смог исполнить задуманное. «МММ», — замычал я, уже не в силах терпеть тот огненный кошмар, что забушевал в моем животе, когда потревожил клинок. Дальше я стал набираться моральных сил, чтобы вытянуть из себя кинжал. Представьте, что вы сами себе вырываете зуб без наркоза и увеличите неприятные ощущения раз в 10. Хотелось орать, но криком я мог привлечь чужое внимание. Когда кинжал упал на каменный пол с тихим звоном, я, кажется, на короткий срок потерял сознание. Думаете, на этом все закончилось? Как бы не так, все лишь началось. Я совершил не один десяток попыток подцепить стопами кинжал так, как того требовалось. Трижды я его ронял при попытке поднять ноги вверх, от которых в животе взрывалась огненная петарда. Не имея я полезного навыка гибкий скелет, никогда не совершил бы этого трюка. Зажав между стоп кинжал, я поднимал их вверх и пытался перерезать веревку, на которой меня подвесили. Каждая попытка приводила к болезненным порезам на руках. После десятой неудачи я едва не бросил все, решив положиться на судьбу, и все же не опустил руки. Я старался до последнего освободиться, уже не обращая внимания на боль, что поселилась чуть ли не в каждой клеточке моего тела. Вполне возможно, что я смог к ней привыкнуть. Не запомнил тот момент, когда подрезанная веревка порвалась, и я рухнул вниз. Осознал этот факт, лишь придя в себя на полу. От удара спиной и затылком я уже во второй раз потерял сознание. К счастью, ненадолго. Отыскав кинжал, я перепилил узлы на запястьях, потом на щиколотках и встал на ноги. Вышло это с трудом. Следующее, что я сделал, осмотрелся. Ранее мне было не до этого. Минуты хватило на то, чтобы опознать место. Нет, я его не знал и не был здесь ранее. Узнал в том плане, что это оказалось одно из сооружений древних, или подземный объект, как та часть метро, где я с другими поселковыми добывал металл, или первый этаж постройки, занесенный за века мусором, заросший и скрытый обвалившимися верхними этажами. Проход был один, тот, через который ушли мои похитители. Соваться туда не стал, чувствуя, что моих сил не хватит на бой, случись мне столкнуться с врагами. На мое счастье, помещение оказалось сравнительно небольшим и пустым, размером где-то с волейбольную площадку без мебели, перегородок, гор мусора и различных установок. Благодаря этому осмотру удалось провести быстро и найти таки еще один проход. Им оказалась овальная сплющенная в нижней и верхней части труба или шахта размером примерно 1 м на 60 см. Она уходила под большим наклоном куда-то вниз. Соваться в нее было не меньшим риском, чем пытаться проскользнуть через двери. Но там я знал, что меня ждет и точно не желал этого для себя. Здесь же авось пронесет. С этой мыслью я полез в шахту ногами вперед, и едва держась руками за стенки. Вывернутые ранее суставы болели сейчас как бы не сильнее, чем рана в животе. Это снижало мою подвижность. Примерно через 3 метра стенки трубы повлажнели, а еще чуть дальше их покрыла толстым слоем склизкая плесень. По ней я полетел со свистом, чтобы через несколько метров врезаться в изгиб. Удар оказался настолько силен, что из меня выбило дух. В этот раз сознание я потерял надолго. Очнулся от криков, которые труба словно притягивала, заодно усиливая. «Где он, где эта тварь?» Голос принадлежал Ариане. После дюжины ее воплей с угрозами и проклятиями, раздался новый. Он прозвучал так, будто мне в ухо, заставив вздрогнуть. «Госпожа, здесь лаз, в нем следы. Он ушел через него. За ним. Ты и ты, быстро. Остальные немедленно спускайтесь вниз на случай, если он уже на нижних ярусах. Госпожа, это опасно». Фразу телохранителя оборвал звонкая пощечина. «Я», — сказала, — «вниз», рыча от ярости, отчеканила каждое слово фурия в женском обличии. Что-то зашуршало, послышался хруст металла и камня, сдавленные чертыхания. Звуки издавали подручные Ирианы, которых та направила за мной. Счет пошел на секунды. Стараясь двигаться как можно тише, я сместился немного по боковой трубе, совсем чуть-чуть, только чтобы оказаться за поворотом. Здесь замер в ожидании врагов с поднятым кинжалом. У меня будет лишь одна попытка, чтобы остановить погоню и выиграть себе немного времени. «Демоны!» — раздалось совсем рядом. Вслед за возгласом скрежет усилился, превратившись практически в один звук. Кажется, склизкие крутые стенки стали неожиданностью и для моих врагов. Я не смог полностью стереть плесень своим телом при стремительном скольжении, а может даже растер плесень так, что поверхность трубы стала еще более скользкой. И вот сейчас мой путь повторил как минимум один из врагов. Через несколько секунд показались чужие ноги, которые ударили в стенку, а вслед за ними появилось и остальное тело. Руками воин пытался держаться за стены, но это было бестолку. Он лишь открылся для моего удара. «Жаль, что не шея», — подумал я и одновременно с этой мыслью всадил трофейный кинжал под мышку преследователю. Клинок вошел хорошо, точно в небольшую прореху в легких кожаных доспехах, созданную для того, чтобы не снижать подвижность их носителя. Вонзился, как горячий нож в мягкое масло по самую рукоять. «Аарх!» — захлебнулся криком воин. Он дернулся от меня вверх обратно по трубе, распрямив согнутые ранее ноги. Из-за своих травм я не успел выдернуть кинжал из раны. Он так и остался в теле преследователя. Обматерив урода, я со всей доступной сейчас скоростью пополз по трубе подальше от поворота. На некоторое время она сейчас закупорена телом раненого. Добавлю, что тяжело раненого. Ириане с подручными придется вытягивать его наверх при помощи веревки. А это время, которое поработает на меня. Теперь я сползал вниз с растопыренными ногами и руками, что позволяло мне контролировать скорость спуска. Это же позволило увидеть боковое ответвление, располагавшееся чуть выше дна моей трубы. Оно шло горизонтально. Помучившись, я смог в нее забраться. Это забрало почти все мои силы. Пришлось минут 5 переводить дух, вслушиваясь в окружающие звуки. В момент этого отдыха перед глазами возникла надпись от системы возвышения. «Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 6 великих марок общего развития, 13 больших марки общего развития, 78 крошечных марок общего развития, 3 средних марки усиления навыка владения мечом, 2 средних марки усиления навыка ношения кольчужной брони. 2 средних марки усиления навыка кожаной брони. 4 средних марки усиления навыка боевой строй. 1 жетон с навыком владения мечом. 1 жетон с навыком ношения кольчужной брони. 1 жетон с навыком боевой строй. «Сдох, Бобик», — вслух сказал я. «Туда тебе и дорога». Отметил, что за убийство человека я получил примерно половину от награды за уничтожение демона. А ведь за того мне отсыпали наградные бонусные. Потому как черная ветвь. Получается так, что убивать людей выгодно для развития. Особенно выгодно мне с моими особыми способностями. Отдохнув, я пополз вперед по новой трубе. С одной стороны, передвигаться стало проще, так как меня не тянуло вниз. А вот с другой хуже, ведь полз на карачках, напрягая вывернутые плечи, которые все еще не зажили. Еще и рана в животе напоминала о себе вспышками жгучей боли от каждого движения. Так я двигался больше 10 минут, пока не обнаружил новое ответвление. Эта труба имела ту же форму и размеры, как первая, где я прикончил одного из врагов. И точно так же она располагалась под углом относительно той, где я сейчас находился. Особого выбора у меня не было. Или двигаться по ней, или возвращаться назад. Попытка идти по горизонтальной трубе дальше привела меня к завалу, такому старому, что обломки и грязь сцементировались в сплошной монолит с микроскопическими трещинками. Вверх ползти не смог из-за все той же плесени и ран. Оставалось опять раскорячиться и сползать вниз. Буквально через несколько минут стенки трубы подо мной затрещали и рассыпались на куски. Вместе с ними я рухнул в пропасть. Через пару секунд полета я жестко приземлился. От удара сознание вылетело прочь из тела, в который раз уже. Неизвестно сколько я пробыл без чувств. Привела меня в себя боль в пальцах и щеке. Зашевелившись и машинально подтянув к груди руку, которую грызла острая боль, я услышал недовольное цверканье или писк. Затем почувствовал, как по лицу пробежались чьи-то мелкие лапки. «Брысь!» – заорал я, вернее попытался. Вместо истошно испуганного крика с губ сорвался хриплый тихий возглас. Примерно через минуту-две после возвращения сознания заработало ночное зрение, которому потребовалось определенное время на это. Вероятно, такая задержка была связана с паршивым состоянием организма. Первым делом я осмотрел ладонь. Увидев последствия пиршества крыс, не сдержал ругательства и проклятия. Кончики указательного и среднего пальца были похожи на обгрызенные сосиски, только еще и кровоточили изрядно. Твари сожрали с них всю кожу и начали грызть мясо. На лице нащупал две раны, на щеке и на носу. Пока валялся в забытье, паразиты чуть не обожрали его. На земле я бы превратился в урода и калеку. Здесь же благодаря регенерации раны зарубцуются за пару дней, а за неделю не останется и следов от шрамов. Крысы нанесли мне урона больше, чем падение более чем с 10-метровой высоты. Эту дыру я отлично видел в потолке, до которого было больше 5 моих ростов. Добраться до нее не представлялось возможным. Оставалось найти путь наверх где-то еще, какую-нибудь лестницу, подъемник, узкую вертикальную шахту, по которой могу подняться с помощью ног и рук, упираясь ими в стенки. Место, где я оказался, было похоже на огромный цех, заполненный механизмами. Сейчас те покрывал толстенный слой пыли, превратившийся за века в прочную корку. Возможно, здесь можно найти кучу полезного барахла. Благодаря своему внушительному пространственному карману могу забрать ценного добра немало. Вот только состояние и висевшие на хвосте враги не располагали к подобному занятию. В первую очередь требовалось найти укромное и защищенное место, чтобы отлежаться и дать регенерации залечить раны. Во вторую, добыть ресурсы для организма, чтобы выздоровление шло быстрее и не превратило меня в истощенную мумию. Последний вариант – это местные крысы и ящерицы. Те самые твари, что чуть меня живьем не сожрали. Повезло, что на меня набросились отдельные особи, а не крупная стая. Но сейчас все изменилось. Теперь я уже вижу в них жертв, а в себе охотника. Мясо у них проходит по категории съедобно. У крыс получше, у ящериц похуже. Поднявшись на ноги, я стал осматриваться в поисках оружия. Хотелось что-то вроде моего кнута или длинной палки. Но вокруг валялись только бетонные обломки разного размера. Тут было впору жалеть, что за все время моей жизни Соло мне не выпал талант по бросанию или метанию предметов. На худой случай, владение прощой. Уж соорудить что-то похожее на прощу из своей одежды я бы сейчас смог. Увы, чего нет, того нет. Выбрав несколько камней достаточного размера и подходящей под ладонь формы, я принялся высматривать подходящие цели. Таких в помещении хватало. Ночное зрение неплохо различало грызунов и ящериц, сидевших и бегающих вокруг меня. Аурное зрение давало картинку еще лучше, но оно быстро пожирало магическую энергию, которая у меня имелась с гулькин нос. Иногда зверьки издавали неприятные звуки. Раза три между ними возникали стычки. Совсем короткие, на 1-2 укуса, наскока-отскока. Прятаться они не собирались, как и уходить от меня. Чуяли свежую кровь и жаждали попробовать ту на вкус, но опасались получить сдачу. Хек. С коротким выдохом я метнул первый обломок. Целил в ящерицу, что замерла в 5 метрах на выступающей запыленной детали древнего механизма. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 5 крошечных марок общего развития, 1 среднюю марку усиления навыка «Стреляющий язык», 1 жетон с навыком «Стреляющий язык». Рептилия не успела среагировать на мой бросок и мгновенно распрощалась с жизнью. Обломок бетона смял половину ее туловища вместе с головой. Не успел я порадоваться первой добыче, как на останки набросились 2 крупные крысы. Одна из них первой схватила крошечную тушку и шустро потащила подальше от меня. Ей помешала ее товарка, вцепившись в мертвую ящерицу с противоположной стороны и решив устроить игру «Кто кого перетянет». Судьей в ней стал я. Победителя назначил путем выбивания проигравшего. Мой второй обломок размозжил голову одной из крыс. Вторая потащила ящерицу вместе с тельцем агонизирующей соплеменницы, которая так и не разжала зубы. Это позволило мне сделать еще один бросок. К сожалению, камень пронесся в нескольких сантиметрах над горбатой спиной грызуна. Вместо того, чтобы дать мне кусочек мяса и 10 марок, обломок напугал зверька. Он бросил свою добычу и рванул от меня подальше, посчитав, что жизнь дороже халявного обеда. Как раз в этот момент я получил сообщение о смерти подранка. Черт, выругался я едва слышно. На меткости сказывалась боль в травмированных плечах. Кстати, рана в животе уже болит намного меньше, чем тогда, когда полз по трубе, чего не скажешь про вывернутые суставы. Под пальцами нащупывалась припухлость с твердой корочкой, закрывшей рану. Правда, когда я ее сколупнул и, чертыхаясь, надавил по краям раны, из нее потекла сукровица с небольшим количеством гноя. И еще вопрос. Регенерация-то залечит проткнутые кишки, но что будет с той дрянью, что вытекла из них в брюшную полость? Мой исцеляющий талант справится и с этим? Раздумывая над этим, я дошел до своих трофеев, на которые больше никто не покушался, хотя желающих было полным-полно. Не менее 2 дюжины крысы, примерно с 10 ящериц, сновали поблизости. Каменным обломком с острой гранью я сделал несколько надрезов на крысиной шкурке. Потом содрал ее с тушки и бросил подальше. Зверьки будто почувствовали, что это подачка им, и я не стану отбирать или подманивать на нее, чтобы прибить. Сразу несколько крыс и 2 ящерицы вцепились в нее, устроив драку. Не обращая на них внимания, я примерился к сочащейся кровью тушке и вонзил зубы в теплое и жесткое мясо на хребте. Пришлось как следует поработать зубами, чтобы оторвать первый кусок. Чуть пожевав, я проглотил его и оторвал новый. Далее я глотал мясо почти не жуя, чтобы поскорее набить живот необходимым топливом и стройматериалами, что требовались регенерации для моего лечения. Через пару минут в животе возникли слабые болезненные рези. Болело там, где кинжал маньячки побывал во мне. Пришлось, стиснув зубы, терпеть. Обглодав немного тушку в самых мясистых местах, я, подобрав увесистый обломок, приглядел хорошее место для охоты и бросил туда крысиные останки. Через несколько секунд на них набросились крыса и очень крупная ящерица. Как и в предыдущем случае, их борьба сыграла мне на руку. На пару секунд зверьки застыли на одном месте, перетягивая добычу, превратившись в хорошие цели. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 7 крошечных марок общего развития, 1 среднюю марку усиления навыка регенерация, 1 жетон с навыком регенерация. Каменный обломок размозжил голову ящерицы, убив ту на месте. Крыса, видя такое дело, бросила приманку и мгновенно скрылась с моих глаз. Со всех сторон раздался писк и что-то похожее на прищелкивание и цоканье языком. Крысы с ящерицами возмущались моим поведением. «Это вам, суки, за мои пальцы и лицо», — сказал я. С новой добычей я повторил ту же операцию. К удивлению, у ящерицы мясо оказалось приятнее на вкус. Я пробовал есть тех, которые в поселке обитают. Так их плоть даже после жарки или варки с солью и капелькой специй была на вкус совсем не ахти. Вот только мало его было. Голод до конца не удалось утолить, Хотя по скромным подсчетам суммарно с добычей я грамм 200 сырого мяса съел уже. Закончив обгладывать плоть с ящерицы, я продолжил охоту. Сейчас поступил немного хитрее. Окровавленные тушки и шкурку я придавил крупным бетонным обломком от свода. После чего отошел на несколько метров и встал за ближайшим древним механизмом. Минуты три падальщики опасались подходить к приманке. Подбегали, останавливались в полуметре-метре от останков, замирали на секунду, а потом резко удирали обратно в укрытие или темноту. Я не успевал прицелиться и метнуть камень. Наконец, рядом с тушками появилась крупная крыса. Размером она могла посоперничать с небольшой кошкой, только была значительно толще. Грызун, как и прочие зверьки, замер недалеко от приманки, вытянул мордочку в ее сторону и забавно зашевелил ей. В этот момент я бросил камень. Попал в бок, хотя целил в голову. От удара крысу отбросило в сторону на метр. Упав, она не сразу встала, позволив мне добежать до нее. В последний момент грызуну удалось увернуться из-под опускающейся подошвы. И вместо того, чтобы расплющить пяткой голову, я придавил длинный и толстый хвост. Крысе такое обращение не понравилось. Несмотря на тяжелую рану, она резво развернулась и списком вцепилась мне в щиколотку. «А, мать!» – заорал я в полный голос от дикой боли, пронзившей ногу. Кажется, крупные зубы голохвостой сволочи прошлись по кости. Машинально отдернул ногу, стремясь избавиться от причины боли. Тут бы грызуну отпустить меня и свалить подальше. Но он в запале ярости только крепче сдавил челюсти, причиняя мне муки. Все закончилось закономерно. Через несколько секунд я разбил голову твари куском бетона, после чего разжал ее зубы и освободил ногу. И тут на меня хлынул живой поток. Несколько десятков крыс разом решили меня атаковать. Большая их часть принялись кусать ноги. Несколько особей взобрались по одежду и попытались вгрызться мне в лицо и шею. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 6 крошечных марок общего развития, 1 среднюю марку усиления навыка болезненный укус, 1 жетон с навыком болезненный укус. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 5 крошечных марок общего развития, 1 среднюю марку усиления навыка дальний прыжок, 1 жетон с навыком дальний прыжок. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 8 крошечных марок общего развития, 1 среднюю марку усиления навыка постоянный рост зубов, 1 жетон с навыком постоянный рост зубов. Я срывал с себя крысы, с силой швырял на землю, давил их ногами, сдавливал в ладонях так, что у них выползали из орбит глаза, и лилась кровь изо рта. Перед глазами вспыхивали почти однотипные сообщения, регистрируя каждую мою победу. Сразу погибали не все грызуны. Больше половины дергались в предсмертных спазмах вокруг меня или с трудом ползли подальше от драки. Все закончилось так же быстро, как и началось. Выжившие зверьки вдруг бросились в рассыпную, прячась в щелях и норах. Поначалу я принял их бегство за результат своей победы. Как-никак, с дюжину грызунов я прибил насмерть, и 4-5 их уползло с тяжелыми травмами. Выжить им не грозило. Они или сами сдохнут от голода или ран, или им в этом помогут самые голодные соплеменницы либо ящерицы. Но потом увидел, как справа мелькнула крупная тушка. В той же стороне раздался приглушенный писк одной из крыс. Появившаяся надпись дала мне понять, что неизвестный хищник прикончил кого-то из моих подранков. Вы приняли участие в уничтожении создания белой ветви. Вы получаете 2 крошечные марки общего усиления, 1 малую марку усиления навыка тонкое обоняние. Сучонок, сквозь зубы прошипел я в запале. Где-то на подсознательном уровне стало жалко потерянных марок. После ограбления Рияны у меня каждый кристаллик был на счету. И в том же запале я метнул обломок бетона в смутный в полумраке силуэт зверя, когда вновь его заметил. Попал зря, точно зря, промелькнула мысль в голове, когда услышал яростный писк раненого противника. Звук походил на крысиный, но был громче, басовитее и более, что ли, неприятнее и угрожающе. Через 3 секунды я смог хорошо рассмотреть врага. Это была с виду обычная местная крыса. Вот только она размером превосходила минимум в 2 раза всех ранее мной виденных самых крупных грызунов. Если другие крысы приближались к мелким земным кошкам, то это могла посоперничать с некрупной породой собак, например, с таксой. От первой атаки я увернулся благодаря отличным параметрам тела. При отступлении оказался рядом с одним из древних механизмов и машинально ухватился за выступающую деталь, похожую на рычаг. Хотел просто затормозить и использую жесткую точку опоры с инерцией, чтобы развернуться и встретить вторую атаку мегакрысы встречным ударом с разворота. Но рычаг сломался где-то в глубине механизма, отчего я полетел кубарем по полу, поднимая клубы пыли. Удалось быстро сгруппироваться и перевести падение в контролируемые перекатывания. Через 2 метра остановился и встал на одно колено. Успел в последний момент выставить левую руку, в которую вцепилась огромная пасть, целившаяся в мое горло. Крысиные резцы с легкостью прокусили насквозь предплечье, заставив заорать от боли. Сегодня я уже несколько раз перевыполнил план по боли и крикам. Крыса после укуса попыталась повторить сорванную атаку в шею, но была мной перехвачена и уронена на пол, где на ее тушку рухнул я, прижав к нему голенью, которой я уперся в мягкий живот, а правой рукой сдавив шею. Потом подключил левую руку, которая хоть и болела жутко, но оставалась подвижной. Силы в твари было, как в овчарке. Мне как-то довелось дома хватиться с крупной бродячей псиной, ни с того ни с сего вдруг напавшей на меня по пути из магазина домой. Так что есть с чем сравнивать. Тут еще и травмы рук с дыркой в животе свое неприятное слово сказали. Несколько минут боролся на пределе сил, понимая, что сейчас трачу последнюю энергию, и если тварь вырвется, то следующая атака может стать для меня последней, сил банально не останется ее отразить. Поэтому давил, давил и давил, помогая весом тела рукам и ноге. Не сразу дошло, что крыса перестала шевелиться, а перед глазами висит очередное сообщение о моей победе. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви крысиный волк. Вы получаете 1 великую марку общего развития, 3 больших марки общего развития, 6 крошечных марок общего развития, 1 среднюю марку усиления навыка болезненный укус, 1 среднюю марку усиления навыка увеличения размеров тела, 1 большую марку усиления навыка наведения ужаса на существ своего вида, 1 жетон с навыком болезненный укус, 1 жетон с навыком увеличения размеров тела, 1 жетон с навыком наведения ужаса на существ своего вида. Короткая и яростная схватка наградила меня отличными трофеями. Это были не только марки возвышения, но еще хвосты 2 резца крысиного волка, которые артефакторика признала годными для амулетов. Первая мысль была сделать амулет для повышения регенерации. С этим навыком, приблизившимся к 40-й ступени, мои раны мигом исцелятся. Но потом посчитал траты энергии и решил, что в моем случае овчинка не стоит выделки. Имеющиеся травмы быстро высосут из нового амулета энергию, оставив меня опять со старыми данными. А вот что-то другое стоит создать. То, что поможет мне выбраться из задницы, в которую я угодил благодаря чертовому трашу. Вместе с марками от убитого похитителя у меня их было чуть-чуть больше 9000, и все можно вложить в изготовление амулета. Хотелось всего и много, но в итоге я остановился на мимикрии и тихом шаге, ведь мне еще предстояло пройти мимо похитителей. Уверен, что они контролируют все удобные выходы на поверхность. Кстати, я догадался, где нахожусь. Все указывало на то, что Траш со своим подельником притащил меня в подземный комплекс древних. До него по прямой от поселка было слегка за 30 километров. Все полезное отсюда вытащили уже давно. Остались материалы, которые поселковых жителей не интересуют. Большая часть – это всевозможные полимеры. Переработать данный материал люди практически не способны, а древние его использовали повсеместно и в огромных количествах, часто заменяя им металл. Меньшая часть приходилась на банальный чугун, который использовался цивилизациями на протяжении многих веков. Он также мало интересовал людей. Переработать его в хорошую сталь – та еще задача. Подобное точно не подходит для простой деревенской кузницы. А еще здесь полным-полно мелких и опасных хищников, представлявших опасность для обладателей низких ступеней возвышения и простых талантов. С крысами и ящерицами я уже столкнулся. Вот только по рассказам односельчан здесь жили и другие тварюшки, намного опаснее мелких рептилий и грызунов, кто-то вроде крысиного волка, и те, кто ими питался. Пользуясь затишьем после победы над мегакрысой, я приступил к созданию амулетов. По итогу получил узкое костяное блекло-желтое кольцо с мимикрией плюс 5, и браслет из крысиного хвоста с тихим шагом плюс 4. Волшебные побрякушки опустошили весь мой запас марок, хоть бери и начинай охотиться на собратьев крысиного волка. С них награда падает великолепная, и марки, и крафтовые ингредиенты для артефакторики, и мясо. Организм вновь потребовал энергии для своего выздоровления очередным приступом голода. Из подходящего имелось только крысиное мясо, зато его было много. Содрав шкурку привычным способом, Я объел хребет и шею у крысиного волка. Этого хватило, чтобы плотно набить живот. Да так, что слегка потянуло в сон. Пришлось встряхнуться и приступить к поискам выхода наверх. Первым делом я подобрал рычаг, который так меня подвел. Штука оказалась изготовленная из плотного и тяжелого пластика или материала на него похожего. При весе около килограмма с хвостиком он был в длину сантиметров 60. Несколько раз взмахнув и постучав по старой установке, примериваясь к новому оружию, я счел его годным. Все равно альтернативой были собственные кулаки и ноги. Наверное, стоит еще сказать, что на марке я разобрал все жетоны, которые имелись в хранилище, в том числе и такие, которые условно считались полезными. Например, ношение брони и владение мечом, да и наведение ужаса на соплеменников тоже можно отнести к ним. Увы, но в марках нужда была выше, чем вероятность в ближайшее время воспользоваться свежеприобретенными талантами. Меч может помочь против людей и рьяны, а может и нет. Тем более, что клинок у меня отсутствует. Уж лучше я подниму запас энергии для использования мимикрии и тихого шага. Да-да, мне пришлось пойти на это, выбрав энергию для тела и распрощаться с мечтой стать магом. Зато мне не придется красться 2 минуты, а затем еще четверть часа ждать, пока резерв восстановится. Эпилог. Интересные тут дела творятся, почти одними губами прошептал я. В данный момент я стоял над трупом одного из людей Ирианы. Убил его не я и не местные обитатели подземелий. Крысы с ящерицами не могут сделать такой ровный и глубокий разрез на шее и не оставив никаких других ран. Я сам тому пример. В схватке с грызунами на мне осталось мало мест, не пострадавших от их зубов и острых коготков. А здесь мужчина словно присел у стены отдохнуть. Лишь лужа крови под ним указывала, что сон его вечный. Сначала я хотел тихо пройти мимо, но потом мой взгляд упал на приличную одежду убитого и его снаряжение. Убийца или убийцы не взяли ничего. На теле остались ножны с мечом средней длины, кинжал, небольшая сумка, в которой что-то лежало. В сапоге нашел небольшой нож, похожий на классическую финку. Тонкая шелковая нательная рубашка и вторая из плотной толстой ткани оказались сильно замараны кровью на груди и животе. Холщовые штаны немного испачкались спереди в районе пояса. Также от крови досталась кожаной куртки, но она была без подкладки, поэтому отмыть получится легко. Все вещи я закинул в хранилище инвентарь, оставил лишь кинжал и ремень, чтобы повесть оружие на пояс. С клинком почувствовал себя увереннее, хотя что там в этой 20-сантиметровой узкой острой полоске стали, против человека с мечом или даже с кинжалом, но умеющим им пользоваться я выгляжу крайне бледно, так что уверенность была больше психологическим моментом. Вот если бы не уничтожил жетон с навыком для длинного клинка, то сейчас бы на поясе висел меч, придавая мне настоящую уверенность. Но кто же знал, тихий шаг и мимикрия помогли мне выйти из-под земли в лес, который окружал древние сооружения. Когда-то и на поверхности имелись постройки, но катастрофа и время сравняли их с землей, а позже природа скрыла руины травой, кустами и деревьями. За время пути под землей я несколько раз слышал далекие голоса и звуки, которые принадлежали людям. Как только это происходило, сразу же менял направление, залезал в щели, ввинчивался в технические проходы и шахты, спускался в проломы в полу или залезал по стенам к дырам в потолке. За всеми этими прятками не знаю, сколько прошло времени, но не меньше суток точно, если судить по состоянию раны и общему состоянию организма. А потом я просидел несколько часов недалеко от выхода наружу, по шагу второму приближаясь к проходу под навыками и потом дожидаясь, когда восстановится энергия духа. И вот в десятке метров от улицы наткнулся на труп того, кто меня тут караулил. Опустившись на пол, я медленно пополз, стараясь производить как можно меньше шума. Оказалось, что выход – это большая трещина в монолитной стене из какого-то сорта бетона, где вместо наполнителя щебня торчали какие-то шарики, вроде пенопластовых, только в разы прочнее, и очень много нитей, из-за чего казалось, что бетон в месте разлома пророс щетиной. Прямо на выходе рос густой кустарник. Люди Рияны протоптали в нем тропинку, но ее ширина не позволяла пройти по ней и не задеть соседние ветки. Если рядом сидит еще один наблюдатель или убийца охранника, то он меня легко обнаружит. Имеющиеся у меня навыки не помогут скрыть свое присутствие. Да и к черту, сквозь зубы прошипел я. Надоело все, будь что будет. Дождавшись, когда восполнится энергия, я активировал оба навыка и очень быстро двинулся по тропинке. Старался уклоняться от веток, но все равно несколько раз касался их. Каждый такой случай заставлял меня мысленно материться и учащенно биться сердце. Когда вышел на открытое пространство, то стремительно бросился под прикрытие толстого дерева. Энергии духа хватило тютелька в тютельку, чтобы навыки прикрывали меня до того, как укрылся за стволом. Упав на землю и укрывшись за выступающим толстым корнем, я прикрыл глаза, сосредоточившись на слухе и обонянии. Стал слушать окружающий мир и заодно переводить дух. Опытные охотники подтвердят, что в лесу уши и нос выручают чаще зрения. Не просто же так есть присказка, что глаза подводит. Тишина. Настоящая спокойная лесная тишина. Пение птиц, жужжание насекомых, стук местного дятла по стволу, в котором укрылись вкусные личинки, перепархивание мелких птах с ветки на куст, с куста на землю. Вот только, не факт, что опасности в самом деле нет. Мой пример тому показатель. Ведь лесная живность на меня лежащего и возникшего, словно из небытия совсем не реагирует. Подождав восстановления энергии, я короткими перебежками и даже кое-где ползком стал удаляться от древнего подземного комплекса. Выбирал такой путь, где было много открытого пространства, но и укрытий в виде кустов, крупных кочек и деревьев тоже хватало. Чем дальше уходил от своего места заключения, и чем дольше продолжалось, так сказать, благодать, тем сильнее сжималось под сердцем. Не верилось, что смог так легко, ну, почти легко, уйти от врагов. Спустя пару часов в голове сидел ворох мыслей и предположений. От неужели удача бывает? Да эти твари чего-то задумали и сейчас следят за мной. Была и такая мысль, что Ириана решила поглумиться, дав мне побегать, чтобы в самый последний миг, когда меня отпустит внутренняя пружина, опять захватить в плен. Время шло, я все дальше удалялся от места своего заточения и мучений. На пути из опасности встречались лишь дикие звери и ядовитые насекомые. Дважды я не удержался от соблазна и взял добычу, что буквально сама шла в руки. Первым трофеем оказалась древесная черная змея, гревшаяся на пеньке, который я выбрал в качестве укрытия. Она наградила меня 200 марок. Второй была жаба-птицеед с кожей, покрытой ядовитой слизью, вытекавшей из особых наростов, похожих на бородавки. Во время охоты жаба выстреливает из них ядовитую липкую жидкость на пару метров. Этот секрет заставляет перья слипаться, а еще быстро проникает в кровь через кожу, парализуя в считанные минуты. Жаба отлично чует свою слизь и находит упавшую добычу за 100 метров. Размером земноводная примерно с мяч для гандбола с невероятно огромной пастью. Ее рацион – это птицы размером с воробья, плюс-минус. Полезных навыков с нее не получил, как и со змей. Только 180 марок в совокупности с разобранными жетонами. Ночь провел на дереве, выбрав с самой густой кроной. Реши, кто до меня добраться, без шума это сделать не сможет. Шорох листвы и скрип сучьев обязательно вырвет меня из волчьей дремы, в которой я пребывал с заката до рассвета. Такой сон плохо восстанавливал силы, но это было хоть что-то после многочасового блуждания по подземелью, а затем и по лесу в ожидании ежесекундного нападения. Ночь прошла спокойно, и с первыми лучами солнца я продолжил свой путь, как и вчера. Почти постоянно двигался с использованием активных навыков, останавливаясь на отдых для восстановления энергии. Из-за этого путь увеличился по времени многократно. Давящее чувство опасности рассосалось только тогда, когда впереди увидел знакомый частокол поселка, где прожил последние месяцы. Зачем я сюда пришел, идя на высокий риск повторного пленения? Все дело в тайниках, сделанных мной в окрестностях поселения. Вещей в них было немного, но сейчас они для меня ценнее золотого клада. Там была одежда, оружие, марки и кое-какие лекарства. Пара рубашек, пара штанов, ботинки и сапоги 5-го сорта, тот, что уже почти брак, но без дырок и вполне по ноге. 2 ножа и тесак в виде короткого ятагана, удобный для рубки веток и кустов. Небольшой арбалет, который не идет ни в какое сравнение с тем, что у меня похитила Ириана со своими архаровцами. Но лучше такой, чем вообще без дальнобойного оружия, для которого у меня есть развитый навык. Короткий бич с деревянной 30-сантиметровой рукоятью и метровым плетенным кожаным шнуром со стальным шариком в кончике. Лопатка, выкованная кузнецом по моему рисунку, для которого взял за основу малую пехотную пятиугольную. И 700 марок с несколькими жетонами, с помощью которых можно изучить ходовые, но оттого не менее полезные навыки. Все они у меня уже имеются. Держал на случай мены с кем-то, или решу разломать их на марки, тогда получу с каждого по 6-8 десятков кристалликов. Когда собрался уходить обратно в лес, то случилось две вещи. Первое, вдалеке в небе увидел огромную сигару дирижабля, державшего курс в сторону поселка. Второе, из ворот вышел Траш в сопровождении урода, который привел меня в ловушку прямиком в руки Рияны. Оба были одеты по-походному, у каждого за спиной висели тугие мешки. Учитывая, что самое ценное они должны были держать в хранилище, то мужики собрались куда-то очень далеко, собрав все свои вещи. Как бы вообще не решили дать дёру из поселка из страха, что вскроются их грешки и причастность к моей пропаже. Управляющий им точно голову открутит, так как имеет серьезные виды на меня. «Хрен вас, собакам, а не покой и жизнь в новом месте на Юдино-Серебреннике», прошептал я под нос с резко возникшей удушающей злобой. Пользуясь моментом, что парочка ведет себя беззаботно из-за наличия поблизости безопасного поселения, я обежал ее по дуге и устроил засаду на пути. Пока дожидался, то смог унять волнение и пересмотреть свои планы. Первоначально хотел убить неизвестного охотника и захватить в плен Траша, чтобы расспросить про Рияну, но потом решил, что риск слишком велик, а пользы пшик. Вряд ли узнаю что-то большее, чем то, как Траш связался с сестрой Данки и сколько получил за свое предательство. Охотники беззаботно прошли по тропинке мимо дерева, за которым я прятался. Первым был убит Траш. Посчитав, что он опаснее, я выпустил ему в спину стрелу с дистанции в 3 метра. Болт вошел ему в тело на всю длину под левую лопатку. Предатель еще не успел упасть, а я уже бросился вперед, бросив на землю арбалет и доставая из ножен нож. Напарник Траша обернулся на шум выстрела, и обернулся плохо для себя, то есть не с готовностью защищать свою жизнь или как-то иначе реагировать на возможную опасность, а расслабленно, больше из интереса или на рефлексах. «А что это позади случилось, товарищ, что ли?» Споткнулся. «А?» – испуганно удивленно выдал он, увидев меня на расстоянии вытянутой руки. Из его рта пахнула смесь перегара и свежей браги вперемешку с луком и сыром. То еще амбре, по правде говоря. Он так и стоял столбом, когда я через секунду вонзил ему свой клинок вниз живота чуть выше паха. От дикой боли у него явно перехватило дыхание, так как не издал ни малейшего звука. Только зрачки мгновенно расширились, заполнив всю радужку. Погрузив в живую плоть нож по самую рукоять, я выдернул его и тут же воткнул в грудь, целя между ребер точно в сердце. С губ мужчины сорвался тихий выдох, а через мгновение его взгляд остекленел. «Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 3 великих марки общего развития, 5 больших марок общего развития, 28 крошечных марок общего развития, 1 среднюю марку усиления навыка разделка добычи, 2 средних марки усиления навыка установка охотничьих силков на птиц, 2 средних марки усиления навыка уменьшения запаха тела, 1 жетон с навыком разделка добычи, 1 жетон с навыком установка охотничьих силков на птиц, 1 жетон с навыком уменьшения запаха тела». В очередной раз я убедился, что победа над людьми намного выгоднее охоты на обычных зверей. Траш еще дышал, когда я повернулся к нему, и даже был в сознании, но пошевелиться не мог. Оказалось, что я слегка промахнулся. Стрела вместо того, чтобы пробить сердце, задела позвоночник, критически повредив спинной мозг. Истратив энергию, ей не хватило силы добраться до главного жизненного органа. «Наверное, сейчас жалеешь, что ввязался в это дело, Траш», — проговорил я, опускаясь рядом с ним на одно колено и занося нож. Его губы слабо шевельнулись, но ни единого звука с них не сорвалось, а через миг я ударил его в глаз. Острая сталь с неприятным звуком проскрежетала по кости, пробила ее и вошла в мозг. Охотник умер мгновенно. «Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 4 великих марки общего развития, 6 больших марок общего развития, 32 крошечных марки общего развития, 1 среднюю марку усиления навыка разделка добычи, 2 средних марки усиления навыка уменьшения опьянения, 2 средних марки усиления навыка кулачный бой, 1 жетон с навыком разделка добычи, 1 жетон с навыком уменьшения опьянения, 1 жетон с навыком кулачный бой». Набор навыков Троша как-то совсем не походил на охотничьи, если не считать первого, словно он больше уделял вниманию охоте на людей. На это указывает способность долго не пьянеть, при этом спаивая других, и умение пересчитать чужие ребра. Теперь мне нужно было спрятать тела, чтобы их быстро не нашли. Если бы я уходил прочь, как хотел изначально, то в этом не было бы никакого смысла. Но дирижабль увеличивал поле простора для моих дальнейших ходов, забросив в инвентарь личные вещи покойников, и жалея, что не могу добраться до их хранилищ, я закинул на плечи тела и отнес их подальше от тропинки. Потом срезал дерн и укрыл им мертвецов. От невнимательного и беглого взгляда эта маскировка поможет. Потом покойников все равно найдут. Главное, мне в этот момент нужно будет находиться подальше отсюда. Перед старым жрецом застыла согбенная фигура одного из его лучших помощников, выполнявших самые деликатные и грязные делишки. «Монсеньор, мы не смогли справиться с заданием», — произнес он, не поднимая взгляд на хозяина и мысленно молясь, чтобы тот не решил отправить его на жертвенный алтарь, что по слухам происходит с теми, кто не оправдал ожидания или пошел против воли жреца. Для миллионов особый ритуал был запрещен и нес неотвратимую кару любому, кто посмел бы нарушить запрет. Но единицы, такие, как старый жрец, могли наплевать на это. Такие сами устанавливали законы и выносили приговоры. Что случилось? Девчонка наняла наемников и потребовала от них поклясться своей ступенью возвышения. «Мне это не интересно», — оборвал слугу жрец, отчего тот покрылся холодным потом. «Простите, монсеньор, наемников оказалось много, нас мало. Пока мы убивали друг друга, бездушный смог убежать. Нашли только его след. Он вернулся обратно в поселение, в котором прятался с момента побега из Майорше. Там купил билет на дирижабль, который летел в королевство. Встретили в порту», голос слуги дрогнул, когда он произнес следующую фразу. «Нет, монсеньор, дирижабль пропал.